хочу, чтобы мы об этом сегодня с вами поговорили более предметно, на разных примерах, на библейских примерах, на жизненных примерах. Это просто очень нужно каждому из нас реализовывать вот эту способность, данную Богом, к видению. И я не говорю просто о глазах. Ну, глаза физические нам даются от рождения. Как только ребенок получает способность различать цвета, он начинает видеть. Но видение его – это видение сиюминутное. Ну, глаза видят только то, что происходит прямо сейчас. Правда? Это особенность физического зрения. Проблема в том, что мы с вами начинаем думать и верить в то, что видение – это то, что происходит прямо сейчас. На самом деле, Божье видение и то, как Он хочет, чтобы люди видели, да, касается разных времен. Это касается и того, что глаза твои видеть не могут. Это касается и того, о чем ты не можешь знать прямо сейчас. Это касается предвидения, это касается видения постфактум, это оценка происходящего или прошедшего чего-то, это Божья оценка, это Божий взгляд. И когда он приходит, меняются многие вещи в жизни человека. Точно так же, когда ребенок маленький, он не видит далеко, его зрение недалекое, оно близкое. Он видит, может быть, какие-то мелочи, какие-то детали, он хорошо видит близкие какие-то предметы, игрушки там, да, на далекие расстояния он не видит. Но когда он вырастает, начинает видеть дольше. Примерно так же происходит и в духовном измерении, когда мы учимся видеть Божьими глазами, мы видим на самых простых вещах, на вещах, которые касаются лично нас. То, что затрагивает нас ближе всего, мы получаем Божий взгляд и Божье отношение к тому, что происходит с нами. Не всегда, не во всем, но это глобальная перемена, которая характеризует каждого рожденного свыше человека. То есть первое впечатление после рождения свыше и то, что изменяется раз и навсегда, на всю жизнь, это видение. Это способность по-другому относиться к жизни, по-другому оценивать ситуации, происходящие в твоей жизни, происходящие вокруг тебя, происходящие в истории. И если человек не рожден свыше, то ему это просто не дано. Оно просто не открыто. Он может анализировать, он может тренировать память, он может развивать аналитические способности, он может тренировать логику, там и другие вещи, они развиваются до определенного момента. Но это совершенно не то, что имел в виду Господь, когда Он дает нам новый ум, когда Он дает нам новое зрение, новое видение, да, новое творение, вот это, Он дает и совершенно новое измерение, видение и понимание вещей, которых мы, в принципе, раньше и не замечали, и не придавали им значения, и они были для нас несущественными. Или это касается вещей, которые мы, в принципе, не можем видеть нашими глазами, в принципе, не можем знать, потому что не имеем на это информации. Мы ограничены в этом плане существа, ограничены временем и пространством. Как бы ты хорошо не видел вдаль, твое зрение где-то заканчивается. Да? Ты дальше не видишь. Просто за горизонтом ты не видишь, за стеной ты не видишь, за деревом ты не видишь. То есть твое зрение, оно вот такое, оно сиюминутное и оно очень такое избирательное, ты не видишь все. И кроме того, как пастор Ленов на прошлой проповеди отмечала, каждый человек видит одно и то же со своей точки зрения. Это очень важная особенность. И особенно это важно для церкви. И это то, что меня очень будоражит. Люди не очень понимают. Некоторые люди вообще не видят смысла в церкви, в совместных каких-то собраниях, каких-то проектах, когда мы собираемся вместе, что-то обсуждаем, что-то делаем вместе. И есть люди, которые говорят: а что, я с Богом, я рожден свыше, я дома молюсь, там, не знаю, я в интернете там смотрю, это все хорошо, это неплохо, это все не умаляет того, что ты сделал, но феномен тела Христова заключается в том, что Господь дает каждому члену тела способности видеть в свою меру. Кто понимает, о чем я говорю? Ну, раньше мы говорили свое дело, свою функцию, да, но не бывает никакого дела до тех пор, пока ты не имеешь видения этого дела. Понимаешь, да? Ты должен это увидеть, должен это представить, ты должен начать об этом мечтать, начать об этом молиться, приобретать какие-то навыки, и тогда дело будет делаться. То есть видение всегда предшествует действию. Всегда. И феномен церкви заключается в том, что у каждого человека в церкви есть свое уникальное видение. И это не связано со степенью твоей духовности, это не связано с тем, как долго ты там в церкви, не связано с ответственностью, которую ты выполняешь в служении, например. Это связано просто с тем, что ты органически являешься частью тела Христова. А каждому члену тела Господь дает свою меру веры, свою меру видения и свою меру действия. Кто понимает? Просто у кого-то это проявляется очень ярко. Кто-то на первых ролях в церкви, да, кто-то хорошо говорит, кто-то хорошо поет, кто-то хорошо танцует, кто-то хорошо проповедует и так далее. А кто-то ничего этого делать не может. Он просто может, мы сегодня с Леней рассуждали о том, что Господь удивительным образом дал ему служение вот такого привратника. Вы заметили, да, что ему очень комфортно, он сидит на этой табурете, на этом табурете и раздает всем вот эти вот одноразовые наши, как они называются, бахилы. Вот. И я ему сегодня сказал, знаешь, во времена Иисуса Христа в богатых семьях был специальный слуга, который имел вот такую ответственность встречать гостей и омывать им ноги, потому что они приходили с улицы и было грязно. Ну, пыль, дорог не было, римляне еще тогда не построили везде дороги, поэтому была грязь, и люди приносили в любой дом грязь и пыль, вот и все, поэтому это было необходимо. И как знак особого почтения, помните, Иисус упоминал как-то в беседе с одним фарисеем, который его пригласил на обед, да, что ты не дал мне даже воды, да, помыть ноги. Помните, да? Такой упрек прозвучал. Вот. А это была просто вот нормальная функция одного из слуг в богатых домах. У того фарисея наверняка был слуга, который должен был встречать почетных гостей именно таким образом. Но он не встретил, посчитал, что Иисус это, ну, не тот уровень. Понимаете, да? Не тот уровень гостя, чтобы ему там еще и омывать ноги. Вот. И тут же женщина, да, которая блудница, врывается, начинает омывать ему ноги не водой, а слезами и вытирать вместо полотенца волосами. Какой контраст! Какое разное видение! Кем был Иисус в глазах фарисея? Не знаю. Нет, наверное, не самозванцем, потому что он же пригласил его на обед. Видимо, он его как-то уважал, ценил. Если бы самозванца, он бы его на порог не пустил, я думаю. Ну, просто вот слышал, может, хотел познакомиться, да. Может быть, хотел показать свободомыслие свое, что вот я вот даже таких странных приглашаю к себе домой. Может быть, тоже такой мотив есть, да. Но в любом случае Иисус не был для него Господом, да. Совершенно. Он не был вот тем, кем он был для вот этой блудницы, которая туда пришла. Как она могла получить прозрение, вот это духовное? Вы понимаете, человек без видения не будет подобных вещей делать. Мария не разбила бы драгоценный сосуд с миром, если бы она не была уверена, что это того стоит, чтобы вылить это на голову Иисусу. Это видение. Понимаешь, да? И это видение сильно отличалось от того, как смотрели те же ученики. Они говорили, зачем тратить мира, зачем вообще вот ерундой этой заниматься. Это куча денег выбросили на ветер, непрактично. Вот. Это видение. Она видела так, как Господь хотел, чтобы она увидела. Чтобы кто-то мог действительно постараться выразить вот это уникальное Божье сердце в отношении Иисуса Христа на земле. Оценить, насколько человек может оценить. Это то, что сделала она. И именно это имел в виду Иисус, когда сказал, что она доброе дело сделала для меня. Не ругайте ее, да, потому что говорю вам, что во все времена будут говорить о том, что она сделала. Потому что кто-то попытался оценить неоценимое. А фарисей? Он ничего не оценил, ну, вернее, он оценил, да. Себя он поставил на первое место, естественно. А Иисус, ну, Иисус. Ну, сегодня Иисус, завтра кто-нибудь другой придет там. Поговорим, попьем кофе, поведем философские беседы и все. И не более того, абсолютно. Вот как видение влияет на то, что мы делаем и как мы относимся к жизни. Это касается любого человека. Эта способность встроена в любого человека. Почему мы с вами об этом говорим в церкви? Да именно потому, что нам нужно уметь различать видение от Бога и отделять его от наших собственных видений и от видения этого мира. Понимаете, весь мир строится на этой способности. Сначала увидеть, потом сделать. Архитектор не начинает строить дом, не представив, каким он должен быть. Понимаете, да? Плохой архитектор, он берет готовый шаблон, он там уже проторенная дорожка, размеры готовы, проект готов, просто очищаешь место, начинаешь строить. Но кто-то должен совершить акт первопроходца. Кто-то должен выносить и родить проект здания, которого еще никто никогда не строил. Понимаешь? И вот эти величественные здания, которыми полна земля, да, не все рождались в голове или в этом, во внутреннем мире человека, который стал его автором. Может быть, не строителем. Но он создал образ, он его принял, он его выносил, и он его начал воплощать. Вот. Для воплощения ему не нужны люди с видением. Для воплощения ему нужны исполнители, которым он просто будет давать задания. И каждый исполнитель будет отвечать за маленькую часть работы. Ты просто вот месишь глину. Зачем, сколько? Тебе не за это деньги платят. Зачем и сколько? Ты просто меси и делай. Понимаешь, да? Ты делаешь кирпичи, ты кладешь стену, кладку, но ты ничего не видишь дальше. Какая стена? Зачем стена? Какой размер стены? Это вот это твоя ответственность. Больше ты не знаешь, что из этой стены будет. Может быть, за стеной будет тюрьма, может быть, там будет крепость. Может быть, это будет Кремль какой-нибудь, или замок какой-нибудь, или храм. Видение меняет отношение полностью. Понимаете, да? Вот почему нам это важно. Почему нам это нужно. И как я говорю, что это есть всегда и во всем. И на любом уровне, когда мы говорим о духовном видении, да, мы говорим о внутренней способности, которую активирует Господь в рожденном свыше человека для того, чтобы передавать человеку, рожденному свыше, свои видения. Не человеческое видение, да, основанное на его потребностях, на его талантах, на том, что он уже видел в этой жизни, на его человеческом опыте или на вот этих внутренних ресурсах, которое Господь дает при рождении каждому человеку. Есть этот набор, да, внутренних ресурсов, которые Господь закладывает в человека. Но Господь способен дать человеку и дает несравненно больше тогда, когда человек находится в прямых и непосредственных отношениях с Ним. Тогда человек приходит к Богу не просто со своими мечтами и говорит: «Господь, помоги мне, вот я хочу вот это, вот это, вот это». А больше всего он приходит к Богу и говорит: «Господь, чем я могу тебе послужить? Как я могу тебе угодить? Как я могу тебя прославить? Как я могу тебя возвеличить? Как я могу сделать что-то, что будет от тебя, а не просто от меня?» И вот когда такой переворот происходит внутри человека, тогда можно говорить о том, что он действительно Божий человек. Он живет Божьим, для него Божье важнее своего собственного. Я не говорю о тех вариантах, когда какой-нибудь бандит или вор приходит в церковь для того, чтобы сделать большое пожертвование, чтобы искупить свои грехи, скажем так. Я с этим сталкивался, и пастора многие рассказывали, что приходили крутые, приносили большие деньги, я вам даю, чтобы построить большую там церковь. Но при этом они не хотели ни менять свою жизнь, ни каяться, ничего, они просто откупались. Вот. Поэтому речь не об этом. Когда человек приходит к Богу, когда он начинает понимать, что его собственные мечты, его собственные проекты, его цели человеческие настолько ничтожны, настолько эгоистичны, настолько мелочны, что когда он соприкасается с Божьим видением и Божьими масштабами, это просто его потрясает, разрывает его. И когда ты начинаешь понимать, что всемогущий Бог, Творец неба и земли, всесильный, нуждается в тебе персонально для какой-то работы, для выполнения какой-то части его всеобъемлющего плана, который включает всю историю, всех людей, все времена, все пространство материальное, это потрясает. И вот самое большое блаженство, которое я знаю как верующий человек за эти годы, да, это быть там, где Бог хочет, чтобы ты был. Это делать то, что Он повелит тебе делать и что Он положил тебе на сердце. Не ты сам себе придумал. Не ты сам проснулся и начинаешь думать: а что бы мне сегодня такого сделать? Да, оно хорошо. Оно, конечно, хорошо. Особенно, вы знаете, еще поделюсь своими ощущениями с новыми глазами. Знаете, я стал видеть вещи, которые не замечал. И придавать значение вещам, которые не замечал. Лена ушла, посмеялись бы вместе. Она мне говорит: вот теперь ты будешь видеть, какая я красивая. С новым зрением. А я ей говорю: ну ты понимаешь, что кроме этого я буду видеть намного больше того, что ты красивая. Я буду видеть и лишние килограммы, и где-то грязь, и где-то морщинки, и где-то еще там что-то. Зрение – это вот такая штука. Она открывает тебе новые горизонты, новые перспективы. Но это в порядке шутки. А в практическом виде, в плане, например, первое впечатление, одно из первых впечатлений, когда я смог фокусировать зрение у себя в комнате, да, я вдруг стал видеть грязь, которую не видел. Мне раньше казалось, что моя жена ко мне придирается. Как не придет: у тебя грязно, надо убрать, надо убирать. Да я убираю. Никакой грязи нет. Чего ты пристаешь? Как только мне поменяли хрусталики, я открыл глаза и сказал: понимаете? Я увидел, и мне тут же захотелось от этой грязи избавиться. Это понятно, да? Пример понятный. А теперь посмотрите, что делает дьявол, например, с людьми. Библия говорит о том, что он пребывает во мраке. Мрак и тьма – это его территория. Да? Почему мрак и тьма? Да именно потому, что это то место, где человек не имеет видения. Он ничего не знает, он ничего не видит, он не ориентируется. Ему нужен хоть какой-то свет для того, чтобы уметь ориентировать, хоть отблеск какой-то на каком-то предмете. Я как-то задавал вопрос, вы когда-нибудь находились в полной кромешной темноте? В кромешной, когда нет вообще ни тени, ни отблеска, ни луна нигде, ничего. Это страшно, потому что нет никаких ориентиров. А, конечно, да. Да. Я слышал свидетельства людей, которых в тюрьме помещали в карцер за какие-то нарушения, да, и там одним из видов такого издевательства было вот помещение в кромешную темноту человека. И это совершенно удивительные такие переживания. Ну, там есть другие крайности, там, во-первых, всегда очень яркий свет, да, а тут наоборот, полностью все выключается и полная изоляция человека. Говорят, что это тяжелее вот многих лет, проведенных там просто. Просто выдержать. Психически выдержать. Душа надламливается. Что там происходит, я не знаю, но я когда-то попадал в какие-то вот такие вот закрытые пространства, где света не было. Это страшно. Действительно страшно. Вот, дьявол создает такой духовный вакуум для человека, для человечества. Потому что на этой территории, на территории тьмы, он хозяин. Мы не можем выбирать. Чтобы выбирать, надо видеть. Понимаешь? Ты пришел на рынок, да? И выбираешь себе туфли. Посмотрел одни, посмотрел другие, примерил третьи, пощупал четвертые, да? И выбираешь. Представь, полная тьма. Тебе говорят, выбирай. Из чего выбирать? Ты ничего не видишь. Понимаете? Дьявол устраивает жизнь таким образом, что помещает человека в духовную изоляцию. В ситуацию, где тьма, где нет света Божьего откровения, где нет истины. Весь мир лежит во тьме, говорит Библия. И это не просто образное выражение, но это образное для физического сравнения. Да? Но в духовном плане мир действительно лежит во тьме. Это значит, люди не ориентируются, где правда, где неправда, где хорошо, где плохо, где истина, где ложь. У них нет выбора, потому что выбор появляется только, когда есть видение. А видение возможно только, когда есть свет. Там, где света нет, выбирать нечего. Тьма налево, тьма направо, тьма прямо. Выбора нет. Вот. Мы так жили, я не знаю, как вы ощущали свою жизнь до прихода к Иисусу, но для меня вот эта жизнь во тьме, она абсолютно понятна. Вот как я жил, именно так я могу это назвать. Я действительно жил во тьме. То есть я не знал, что хорошо, что плохо. Мне казалось, все относительно. Мне казалось, ничто не имеет особого смысла. Так я сделаю или этак я сделаю, большой разницы нет. И мне от этого становилось страшно, потому что не было никаких ориентиров. Я не был ни в чем уверен, что нужно жить именно так, нужно поступать именно так. Или мне казалось, я в чем-то уверен, я знаю, как надо жить, а поступал совсем наоборот. Потому что в какие-то времена мне это было невыгодно, неинтересно. И то, что мы называем принципами, принципиальностью, да, либо ничего не стоило, либо не проходило проверку временем. То есть мои принципы. И вот это чувство, как его описать, духовной дезориентации. Вот я его испытывал. Вот как ты в лесу заблудился, и для тебя без разницы, пойдешь ты направо, налево, там елка, тут елка, со всех сторон одно и то же, поэтому от этого страшно становится. Ты не знаешь, куда идти. Вот эта неопределенность духовная, да, она была присуща мне очень сильно в момент, когда Бог стал посылать свет. Свет. Это не вопрос разума. Нет, это, я не был глупым человеком, нет. Кто-нибудь видел фильм «Матрица»? Известный очень фильм, да? «Матрица» – фильм очень знаковый для человечества. Знаковый именно вот в своей фабуле, в своем основном послании, которое он несет. Там, если помните, идея заключается в том, что весь мир это большая иллюзия. Весь мир, вся Вселенная – это просто иллюзия. Это искусственно созданное, виртуальное какое-то воображение, которое не имеет ничего общего с настоящим положением дел. Люди имеют внутри себя специальные какие-то чипы или устройства, которые формируют их видение, которые показывают им, что вот они такие или такие, богатые, красивые, успешные и так далее. На самом деле все они находятся во тьме, на самом деле все они подключены к какой-то системе, и эта система выкачивает из них жизненную энергию, да, ну и необходим какой-нибудь там мессия, типа Нео, вот этого героя, который приходит и который не боится говорить правду, вот. Он вне системы, он говорит правду. Вы знаете, это библейский образ. Это мир, который лежит во мраке. В этом мраке пребывают религиозные деятели, люди, которые верят непонятно во что. Сколько культов, сколько верований, сколько ложных откровений, сколько ложных мессий приходит. Люди верят то в это, то в это, то в это. И для них внутри это кажется деятельностью, это кажется чем-то очень настоящим, ценным, за что стоит бороться, за что стоит душу положить. На самом деле все это происходит внутри матрицы. То есть все это не имеет ничего общего с истиной, с реальностью. И вот приходит Иисус, который начинает проливать свет на жизнь людей и показывает, что вы все согрешили, нет праведного ни одного. И поэтому вы находитесь во власти лукавого. Он формирует ваше видение. Он вкладывает в вас идеи, планы. Вот такие мелочные, вот такие эгоистичные. Я, мне, мое. Все враги вокруг тебя. Это видение от лукавого. Жизнь бессмысленна. Или ты живешь только один раз. Бери от жизни все, что можешь. Это видение, которое вкладывает сатана. Кто со мной? Это то, как он действует, когда ты во тьме, когда ты в изоляции духовной. Он формирует любые убеждения, любые ценности, и у тебя нет выбора, ты их принимаешь за истину. Когда я об этом думал, я вспомнил о том, как совсем недавно работала идеологическая система в Советском Союзе. Ну или в любой диктатуре, в любом государстве, где есть диктатура замкнутым, но нам это близко, потому что мы в этом выросли, да, я подумал о том, как дьявольски мудро, хитро все это было устроено. Сначала взять население Советского Союза, объединить их под видом какой-то идеи, освободить, защитить от поработителей, от эксплуататоров, от империалистов, отделить. Потом построить большую-большую стену, большой забор, духовный забор, информационный забор, политический занавес создать и сказать, что мы будем строить совершенно другое человеческое общество в отдельно взятой стране. Помните, да, мы в этом росли. В отдельно взятой стране мы строим коммунизм, мы строим социализм. У нас будет равенство, у нас будет справедливость, у нас будет общество неограниченных возможностей. Ну, это вот те байки, в которых мы жили. Да, это была матрица. Это была матрица. И самая большая проблема для власть имущих в Советском Союзе заключалось в том, чтобы в эту матрицу со стороны не проникал никакой свет. Нас не выпускали за рубеж. Выпускали только тех, кому уже промыли мозги так, что они будут за рубежом, будут смотреть на изобилие и думать, это они подстроили все специально к моему приезду. На самом деле истина это то, что мне по телевизору показывают, о том, что они там все загнивают, о том, что у них сплошные нищие, безработные, война, преступность, коррупция. Это то, что я знал о Западе. И это то, что ты знал о Западе, если у тебя там не было ни друзей, ни родственников. Или ты был вот таким вот хорошо подкованным в идейном отношении членом социалистического общества. Я именно таким был. Так действовала матрица. И она держалась именно благодаря этой изоляции, этому вакууму, где не было истины, где не было духовных ориентиров. Вернее, они были, но все они были вымышленными, все они были искусственными. Все ценности, которые нам внушали, да, они были ценностями внутри матрицы. Разумеется, ну, я сейчас говорю о другом немножко аспекте. Конечно, тут момент веры, мы сейчас коснемся его, он очень важен для этого. Но я просто говорю о механизме, как это достаточно просто. Сколько людей, сколько миллионов людей находится или находилась на протяжении истории вот в подобном психологически-духовном эксперименте, когда тебя отрезают от общего мира и говорят, вот только тут жизнь настоящая, только мы знаем, как правильно, мы тебя научим, не нужно тебе никуда смотреть. Мы берем современный Китай, который создал внутренний интернет. Этот интернет закрыт для всего мира. У них свои новостные агрегаторы, то есть которые формируют новости и выбирают, что тебе можно смотреть, что тебе нельзя, что тебе знать, что тебе не знать. Вот. У них свои поисковые системы, у них свои браузеры, у них свои приложения, и они там внутри очень хорошо обходятся без всего мира. Они живут в своем мире, ну, Китай большая страна, людей много, дел много, это одна большая матрица. И мозги тебе промывает китайское телевидение, китайская идеология, коммунистическая партия. Та же самая, что при Советском Союзе. Ну, с другим лицом, ну, в принципе, то же самое. Суть одна и та же. Вот. И у нас же это тоже строилось на вот этой изоляции. Нас оторвали от всего мира, нам внушали и очень успешно, что там все очень плохо. Там, на Западе, это такой кошмар, что истинная настоящая жизнь только здесь находится. И она заключена в этом великом откровении, учении марксизма-ленинизма, вот этого, вот чем промывали нам мозги с детства. Так замечательно работало. Я продукт. Понимаете, если бы не пришел мой Нео, то есть Иисус Христос, я так бы в этой матрице и остался. И я так понимаю, что кривятся сейчас те, кто не видел фильм «Матрица». Да? Рекомендую. Хотя бы первую часть посмотреть. Просто вот эта модель, настолько она читается, я об этом просто не могу не говорить. Смотрите. Аминь. Слава Богу за верующих. Слава Богу. Да. Иисус говорил, что мои дети будут защищены истиной. Освящены истиной, да? Да будут все освящены истиной. Слово мое есть истина. Если Иисус живет внутри тебя, если ты в нем, вот тогда его слово, оно не даст тебе никогда попасть ни в какую матрицу. Потому что свет Иисуса все равно пробьется сквозь любую ложь. Меня поражает сейчас, как в странах ислама, да, еще одни матрицы, да, религиозные матрицы. Вот только Аллах, только Магомед, только вот ислам. Все остальные неверные, все они враги, все они недолюди, непонятно, что там, как с ними делать. Иисус приходит во сне очень многим мусульманам. Там нельзя проповедовать Евангелие под страхом смерти. Иисус знает об этом. И очень многие просыпаются утром и говорят, вау, я что-то видел такое, что отвечает на какие-то вот эти вопросы. И причем там прямо проповедуется Евангелие во сне. Иисуса они видят, крест они видят. То, что они сделали, видят себя грешниками. То есть Бог посылает им видение. И возможность что-то сделать. Представьте, для того, чтобы восстать против всей религиозной системы, всех своих родных, которые мусульмане, все утром идут в мечеть, все поклоняются на восток своему Аллаху, у каждого коврик свой, они на работу ходят с ковриком, для того, чтобы совершать там молитву Мы тут народ не соберем раз в неделю помолиться, да? Они 5 раз в день совершают молитву и для этого носят коврик с собой. В 21 веке. Идут в офис на работу, да, несут коврик. И там раз у него по времени там наступает время молитвы, он посреди работы бросает эту работу. И все это знают, и все боссы это знают, и никто этому не противостоит, потому что как же, так Господь хочет, чтобы так было. И он в уголочке прямо там расстилает этот коврик, моет себе руки, ноги, совершает этот намаз 5-минутный, возвращается к работе. Так люди живут. Они считают, что вот это святость, вот это истинное поклонение Бога. Это очень серьезная вещь. И в один момент кто-то из них получает откровение об Иисусе Христе. И откровение такой силы, что у него меняется вообще отношение к жизни. Если раньше он просто думал, а как же вот я могу быть христианином, например, вот в этом обществе, меня что-то убьют. Он в какой-то момент перестает об этом думать. Он перестает на это обращать внимание, потому что внутреннее его видение оказывается настолько сильным, что оно становится настолько более реальным, чем то, что происходит наяву, как бы, вокруг него, да, что он бросает вызов этому. Вот как этот Нео из Матрицы, да, бросает вызов всей системе, хотя все это обречено, хотя все это как кажется совершенно бессмысленным, да, ну там уже фэнтези, это понятно, но мы-то живем в намного более крутом фэнтези. Новый Завет, жертва Иисуса, да. Для кого-то это фэнтези, для кого-то это реальность, действительно, которая изменила всю жизнь. И эти люди готовы, я говорю об уверовавших мусульманах, да, готовы жертвовать абсолютно всем, вплоть до своей жизни, только за то, чтобы иметь право говорить прямо, что я верю в Иисуса Христа. Представьте, что должно произойти в человеке, чтобы он принимал такие решения. Ну, в нашем обществе говорят, это его все, кто затянули, промыли мозги, там ему, да, вот он на грани психического заболевания стал вот так себе вести. У нас вот так бы и говорили. А там же секты ж никакой нет, понимаете? Интернета нет, церквей нет, миссионеров нет, проповедников нет. Собраться в воскресенье нельзя, даже вдвоем нельзя, чтобы помолиться Иисусу Христу. Только в мечеть, только со своими. Что должно произойти так, чтобы ты в один момент встал и сказал, все, ребята, я больше намаз не читаю, в мечеть не хожу. Это ж моментально настраивает всех против тебя, абсолютно. Абсолютно все. Знаете, без Бога понять и объяснить вот этот феномен невозможно. На нашем уровне, да, что-то похожее происходило, но не в таких масштабах. Я помню, в 92-м году, когда я уверовал, на нашей земле была только одна религия – православие. Других моделей мы не знали, все это было далеко, где-то на Западе. Там, вот, а у нас была только одна модель. Хочешь к Богу, иди, пожалуйста, вот тебе церковь, вот попы, вот кресты, вот иконы, вот тебя всему научат, пожалуйста, вот иди, бей поклоны. Но, и когда мы принимали решение пойти не в церковь православную, да, а в какой-нибудь ДК, где проповедуются Евангелие какими-то там заезжими проповедниками, да, для нас уже это было вызовом обществу. Да? Вы когда-то это делали, этот шаг, да? Я не вырос в религиозной семье. У меня никто не был верующим, и церкви не существовало в нашем мире, в котором мы жили. Поэтому для меня это не было большой жертвой. Я ни с кем особо не рвал, я ни против кого особо не бунтовал. Да, я потерял нескольких друзей, которые посмотрели на меня и сказали, не, нам с тобой больше не интересно. Ты уже не тот человек, с которым мы тусили раньше, вот поэтому давай туси теперь с другими. Ну, и я вот тушу теперь с вами, а вы со мной, и нам хорошо. Это, конечно, классно. Но действительно мы кого-то потеряли. Но все равно это ничто по сравнению с теми жертвами, да, которые платят люди в Китае за веру в Иисуса Христа, которые платят в Корее, в Северной, извините, во Вьетнаме, в других странах, где вот господствует либо ислам, либо тоталитарный режим, вот, допустим, как в Корее. В Северной Корее нету веры, нету религии. Там религия – это государство. Вот государство – это религия. И божество – это бессмертный их президент, который давно уже умер. Но они ему присвоили титул бессмертного и вечно живого, с которым они советуются, которому они поклоняются, празднуют его дни рождения уже много лет спустя, как он умер. Ким Ир Сен. Ким Ир Сен. Все остальные, знаете, как в лучах его славы, его потомки, вот эти все, его сын, потом внук вот этот, который сейчас тоже находится. Это, конечно, культ, ярко выраженный культ. Это та же самая матрица, это та же самая тьма, это придуманные ценности, это фальшивые истины. Вот только так надо жить, вот это правильно, там, в мире, это все, все загнивает. Только мы в Северной Корее самые счастливые люди. Зубы на полку, холодильник пустой, продукты дорого купить. Люди бедные, несчастные и... Да? Вот как мы в Советском Союзе были счастливыми. Да? И, наверное, извините меня, у кого есть ностальгия по Советскому Союзу, да, я это легко сравниваю со счастьем умалишенных людей в закрытых заведениях. Там тоже хорошо. Их напичкали таблетками, бесы им врут, и человек чувствует себя нормально, хорошо. Да? Понимаете? То есть это вот такие сопоставимые вещи на самом деле. Когда Бог выводит тебя, когда Он открывает тебе горизонты, когда Он показывает тебе, какая жизнь на самом деле и как надо жить человеку на самом деле, вот тогда у тебя ощущение именно такое, что ты все, ты уже вне системы, никакие матрицы на тебя больше не действуют, все вот эти долги твои, за которые тебя держали в матрице, да, все уплачено, Господь за все уплатил, Он тебя вывел и... Весь мир перед тобой. Действительно, он перед тобой. Да, ты видишь себя ограниченным. Ты живешь в не в самой богатой стране. У тебя мало денег. Ты не очень влиятельный. У тебя, может быть, нет образования. Ты не видишь себя талантливым. Ты не видишь себя самым красивым, самым здоровым, чтобы исполнить свои мечты. Но ты начинаешь в Иисусе понимать, что смысл и счастье человека, оно зависит совершенно не от этого. Все эти факторы, они иногда важны, а иногда вообще не играют никакой роли. Потому что счастье человека зависит именно от гармонии, которую он приобретает в результате рождения свыше. Самую удивительную гармонию в человеческом обществе раньше я наблюдал только, когда я играл в оркестре. К сожалению, не в симфоническом. Очень любил симфоническую музыку, но играл в оркестре народных инструментов. Но знаете, я там получал, ну, да, я был неверующим человеком. Если бы был верующим, конечно, я бы очень много оттуда почерпнул. Но сейчас, осмысливая это, я просто вот вижу, какие божественные истины сокрыты, вот когда люди соединяются ради какой-то цели, достигая гармонии. Представьте несколько десятков человек с разными инструментами, с разным уровнем образования, с разным уровнем исполнительского мастерства, владения инструментом, с разным вкусом, с разным эстетическим уровнем. Они объединяются видением, которое имеет дирижер. У него перед глазами партитура. Партитура – это просто запись, нотная запись вот того произведения, которое нужно воплотить в жизни, да? И он осмысливает ее у себя внутри. Потом каким-то образом ему необходимо объединить оркестр из этих разных музыкантов. Может быть, из них половина звезд. А со звездами труднее всего работать в оркестре, потому что звезда это всегда солист. Звезда это всегда индивидуум, который ни под кого не подстраивается, который хочет, чтобы под него все подстраивались всегда. Вот. И в оркестре всегда есть такие звезды. Обязательно. Я когда-то тоже был таким. Вот. Не знаю. Фонариком. Ну да. И таких было несколько в оркестре, да, которые всегда вот, вот все не в ногу, а я в ногу один. Вот. Вот так это и было, да. И бедный дирижер, которому нужно было вот иметь возможность и способность, да, соединить вот этих вот разных людей, эгоистичных, тщеславных, честолюбивых, да, ну да, по-разному одаренных, да, соединить в одно и подчинить вот этому видению. Как должна звучать эта музыка? В каком темпе? В какой громкости? На каких тембрах? Это фантастика. И стоит этот человек, неважно, какой он физически сильный, неважно, какой он, там, я не знаю, по возрасту, но его руки, они просто лепят. Как руки скульптора. Он лепит руками музыку. Он повелевает кому-то вступать, кому-то умолкать, кому-то добавить, кому-то убавить. Вау. Когда я это начал переживать, я еще был пацаном совсем. В музыкальное училище, 14 лет. Я начал такие вещи переживать. Как это потрясающе. Какой результат. Собралось... Ну, куча пацанов, девчонок, которые еще толком играть не умеют. И при этом они вместе могут выдавать вот что-то вот такое. И я понимал, что в этом есть что-то сверхъестественное. Я понимал, что это какая-то магия. Магия музыки, магия вот видения. Да, сегодня я называю это видением. И я думаю, что любой мирской дирижер меня поймет и поддержит, потому что именно так это и работает так. Вот. И больше, ну, наверное, кто-то серьезно занимался спортом из вас? Кто-нибудь в командах играл в каких-то вот хороших? Юра играл, да? Вот кто играл в командах на серьезном уровне, тем немножко знакомо вот то, о чем я говорю об оркестре. Команда, да, команда. Я люблю командные виды спорта. Я люблю видеть гармонию, который достигают участники команды благодаря тренеру, благодаря его замыслу, его видению игры. Мы сейчас сделаем вот это, сейчас мы сделаем вот это. И Господь давал мне немножко опыта играть в команде, в волейбол я играл там, и еще там во что-то, футбол. И я тоже ловил вот эти моменты такого кайфа, когда явно вот происходило что-то сверхъестественное. Когда несколько совершенно обычных и ничем не выдающихся людей вместе выдают потрясающий результат. Гармония, понимание, единство, поддержка. Вот. Это все, на чем богат этот мир. Это не имеет никакого отношения к Царству Божьему. Это не имеет ничего общего с церковью. Это такие предвестники. Но церковь – это Божья мечта. Церковь – это Божий оркестр. Бог – это дирижер. И мы с вами играем симфонию под названием «Жизнь», под названием «Царство Божье», под названием «Евангелие». Мы – исполнители с вами. Каждый исполнитель важен. Нет неважных инструментов. Есть первые скрипки, есть вторые, есть пятые. Но без пятых скрипок, уверяю вас, первым делать нечего. Есть инструменты совершенно не привлекательные, совершенно. Они издают странные звуки. Нельзя сыграть мелодию на этих странных балалайках, на которых у нас играли. Они вообще непригодны для исполнения музыки. Но в оркестре каждый на своем месте. Вау, какая палитра, какое богатство, какая красота. То же самое в церкви. Не смотрите друг на друга по яркости дарования. Не смотрите, кто хорошо говорит, не смотрите, кто лучше всех поет. Ну, я уже это говорил сегодня, да? Научитесь видеть Божьими глазами друг друга как уникальную драгоценность. Да, может быть, она не ограненная, может, она еще не открытая, но Бог знает, кто ты, какой ты, почему ты такой, какой ты есть, почему ты ни на кого не похож. Ты не белая ворона. Нет, ты просто Божье дитя. Понимаешь? Такой, как и все другие. Просто не каждый в это осмеливается поверить. Мне важно было поговорить о том, какую роль в видении занимает вера. И я обязательно об этом поговорю в следующий раз. Я верю, что сегодня мы что-то зацепили, что-то затронули, и это, я думаю, что вдохновило кого-то, кого-то утешило. Дорогой Господь, мы благодарны Тебе за то, что Ты великий дирижер, за то, что у Тебя есть этот потрясающий проект создания жизни. И для того, чтобы эта жизнь звучала и приходила в этот мир, тебе нужны особые люди, которых ты объединяешь. Самых разных, самых странных, самых неподходящих, самых несоответствующих и непохожих друг на друга. Но ты их объединяешь своим духом. Ты их соединяешь в этот фантастический оркестр. И каждый, как писал апостол Павел, каждый член, по меру действия, в свою силу каждого члена работает на все тело, от чего все тело возрастает и распространяется, и живет. Господи, я благословляю Твой народ. Я благословляю каждого члена церкви. Каждого, кто задает вопросы: Господи, а кто я в Твоем теле? А что повелишь мне делать? Господи, я благословляю эти вопросы, потому что я знаю, что это самые любимые Твои вопросы. Самые любимые моменты, когда Твои дети начинают жить не для себя и не хотят, чтобы Ты выполнял их желания, а когда они приходят к Тебе и говорят: Господи, а что Ты хочешь от меня? Что Ты хочешь, чтобы я сделал? Что Ты хочешь, чтобы я, чем я занимался в этой жизни? Каким Ты хочешь видеть меня? Я отдаю себя в Твои руки, как пластилин. Лепи из меня новое, чего не было. Клади в мое сердце Твои желания, Твои откровения, Твои мечты, Твои видения, Господь, которые будут мотивировать меня и вести меня по жизни. Я благословляю этими откровениями каждого брата, каждую сестру. И благодарю за возможность об этом говорить на одном понятном друг другу языке. Спасибо, наш Царь. Аминь, народ Божий. Спасибо вам.